Только ты мой дом весну принес, только ты открыл мне счастье слез. И с тобой, любимый мой, полны мои мечты, и в каждом нежном взгляде только ты. Только ты всегда в душе моей, только ты нет тебя родней. И с тобой навстречу солнцу рядом мы пойдем вдвоем, только вместе наше счастье мы найдем. С тобой навстречу солнце.